Иван Сергеевич Вишневский. Иван Сергеевич Вишневский, молодой тогда композитор, лауреат всесоюзных и международных конкурсов, журналист. Несколько молодых людей из Гнесинки, выпускников, тянулись к Свиридову. Среди них был и композитор Алексей Вульфов, ученик Пейко. Пейко был долгое время в очень близких отношениях со Свиридовым. Позднее они как-то разошлись, но Пейко всегда высоко ставил талант Свиридова, и свиридовская музыка постоянно звучала на занятиях в его классе. Из Гнесинки вышли и композитор Владимир Генин, и Михаил Аркадьев, замечательный музыкант. Георгий Васильевич относился к молодым с большой симпатией. По рекомендации Свиридова закупочной комиссией были приобретены два произведения Вишневского: кантата для смешанного хора с оркестром, «Вечер на Украине» на слова Горького по рассказу «Ярмарка в Голтве», и «Российской коммуне» — песнопение для смешанного хора в сопровождении инструментального ансамбля на слова Алексея Константиновича Толстого и Сергея Есенина. Есенинские хоры показать Краснову, позвонить ему. Алексей Николаевич Захаров. Три песни Есенина. Тенор с оркестром, с фортепиано. Свиридов очень высоко отзывался о ленинградском композиторе Алексее Захарове, ученике Чистякова. Ему нравились эти песни на слова Есенина, он считал их какими-то чистыми, незамутненными, родниковыми. Найти ноты, поиграть Краснову. Первая статья о Веселове. Так никем и не написанную об этом замечательном, малоизвестном, но талантливом композиторе. Отношу этот упрек и к себе самому. Второе. Русская музыкальная хоровая культура и ее судьба. ВААП. Обсудить все вопросы правовые и так далее. Обговорить все с юристом. Оплата, процент валюты. Валерий Евгеньевич Санков. Пресс-бюро Министерства культуры СССР. Статья о положении дел в хоровом искусстве России. Все вопросы. Вопрос о написании статьи о состоянии хоровой культуры все еще оставался актуальным для Свиридова зимой 91 года. Он часто беседовал в это время на эту тему со своими коллегами-композиторами, с руководителями хоров, с чиновниками из Министерства культуры. По его просьбе я прислал ему свои тезисы для этой статьи. Они сохранились в личном архиве композитора с его правками и замечаниями на полях. Из них, в частности, был приведен факт существования в США русского хорового общества и сведения о намерении этого общества издать многотомную антологию русской духовной музыки. 12 января. Три образа Богородицы. Среди многочисленных замыслов написания литургической музыки конца 80-х, начала 90-х годов, у Свиридова существовала мысль тематического объединения отдельных песнопений в циклы. Здесь приводится один из композиционных планов Богородичного цикла. Смотрите мою вступительную статью «Хоровая теодицея Свиридова» в 21-м томе полного собрания сочинений Свиридова. «Не имамы иные помощи» и так далее. «Икона всех скорбящих радости» или «Казанская». «Всепетая мати» — достойны есть. 15 января. завтра, 16-го, поехать к Панченко Владимиру Всеволодовичу. Неглинная, 15, госконцерт. Панченко в то время возглавлял госконцерт СССР. Раутио. Известная певица Нина Раутио, меццо-сопрано, тогда еще, кажется, солистка малого оперного театра, незадолго перед описываемыми событиями, начало января 91 года, спела с большим успехом поэму «Отчалившая Русь» в Москве. Должны были состояться переговоры относительно будущих сезонов. Но 91 год был во многих отношениях роковым. Рушились государства, судьбы людей. Планы тоже рушились. Письмо Дзасохову, Краснов. Александр Сергеевич Дзасохов в то время был членом Политбюро и секретарем ЦК КПСС, ведал культурой. Вечером Борис Чайковский. Советы по вопросам авторского права. Марина Дозорцева из Союза композиторов. Музей Рублева. Войти в попечительский совет. Ольга Евгеньевна, знак вопроса, Павловская. Ольга Евгеньевна Павловская была тогда заместителем директора по науке музея имени Рублева. Она была увлечена идеей создания на базе музея большого научно-исследовательского центра по изучению и пропаганде всех видов искусства Древней Руси. У нее возникла мысль создать попечительский совет, в которой она хотела пригласить видных людей, чей авторитет помог бы ей, как она полагала, в осуществлении ее замысла. В том числе она обратилась и к Свиридову. Из затеи с попечительским советом ничего не вышло, но научный центр несколько более скромного масштаба ей все-таки удалось создать. Как бывший проректор по научной работе вуза, догадываюсь, чего ей это стоило. Лариса Михайлова, автора для интервью в газету. «Очень важное. Се жених грядет». Словесное описание одного из вариантов музыкального текста заключительного хора из цикла «Песнопения и молитвы». Смотрите Свиридов, полное собрание сочинений, том 21, «Песнопения и молитвы», часть 5, другие песни, номер 7. Все на полтона выше, в ре-мажор. После затакта ввести голос второго тенора с ноты ля в малой октаве, педальной. Альт-соло в середине. «Да не смерти предана будущи». Далее хор «Оставить». Три пьяно, тенор-соло сделать за сценой, поющий издали. Конец. Свят, свят, свят, еси Божий весь, хор, а заключение — три пьяно, полхора. Великие русские хоровые музыканты, деятели недавнего прошлого. Смоленский. Николай Михайлович Данилин, Михаил Георгиевич Климов, Свешников, Юрлов. Деятельность каждого из них обозначила эпоху в развитии русской хоровой музыки. В тяжких условиях, под гнетом правящего воинствующего марксизма, фундаментом которого было воинствующее антихристианство, они делали все, что было в их силах, для того, чтобы не дать погибнуть русскому, профессиональному, хоровому искусству, в особенности духовной музыке, пользовались первой же возможностью показать его высокие художественные возможности.